долго можно спать? Солнце уже высоко. Если не поспешишь, твой завтрак остынет. Специально ведь для тебя готовила. Снимай футболку. Я ее в стирку брошу. Ты не настоящая, верно? Что? С каких это пор моя сестренка снизошла до того, чтобы будить меня? Стала бы готовить мне завтрак и стирать одежду. Напротив, она смотрит на меня свысока и явно считает полнейшим придурком. Всегда меня игнорирует и даже разговаривать со мной не хочет. Никогда бы она не пришла с утра пораньше, чтобы посисюкаться со мной. Братья. Короче, я хочу сказать вот что. Но не может быть моя сестра такой миг... Не да представляй, ну не может моя сестренка быть такой милой. Серия первая. Ну не могу я заниматься любовью со своей сестрой. Вот, готово. А где Кирина? Сегодня у нее тренировка. Она уже ушла. Вот как? Она снова улучшила результаты. Говорят, ее даже пригласили на крупные соревнования. Вот как. Большое спасибо. Это все, что ты можешь сказать? У Кириночки утренняя тренировочка. Тяжело, когда твоя сестра эдакий вундеркинд. Она очень симпатичная и хорошо учится, да? В торговом квартале только о ней говорят. Такое чувство, что уже весь город смотрит на меня свысока. Я же хочу спокойной жизни и только быть обычным лучше всего. Нормальным, не выделяющимся, как все. В этом плане ты само совершенство. Конкурс названия «Мисс Нормальность» ты бы выиграла без труда. Нормальная королева. Правда, что ли? Я так смущаюсь. Вообще-то это не комплимент. Садитесь, начинаем занятие. Амэйюдзю тотэсэти кэнзия. Это строчка из стихотворения Миядзавы Кэнзи «Утро последнего прощания», посвященного его младшей сестре. Она означает... Не принесешь ли мне талого снега? Стихи Кэнзи наполнены его любовью к младшей сестре. His younger sister. Молодец, переведи. Вместо Джорджа машину вела его младшая сестра. Тогда он доставил императору Янгу знаменитое письмо принцессе Току, которое начиналось со слов «Сын небес из страны восходящего солнца». Пока-пока-пока! Что ж такое творится? День восхваления младших сестер? Да о чем это? Да, ничего. Пока-пока, до завтра! Пока! Да, да, я тоже иду. Отличное местечко. Но сервис, по-моему, так себе. Они позволили себе игнорировать меня. И тебя тоже? Точно, точно. Да, с жирными ляжками. А? Как ты говоришь? Жуткая дура. Я дома. Говорю ж тебе другое. Ну, то, о котором Канака рассказывала. А? Да ладно. Опять, что ли? Да, да. Именно. Ты что, не помнишь? Мы же все вместе шли со съемок. Кажется, это было в мае. Ого. Да. Хорошо, тогда встретимся там. Сегодня? О. Ой, прости. Но... Лапы прочь! Я ушла. Что это было? Чего? Какого дьявола у нее розовые волосы? Я вернулась. Что случилось, Кёске? Тебе плохо? Не обращай внимания, сегодня я немного не в духе. Правда? Я был близок к разоблачению. Так, чье же это? Папина? Мамина? Кирина? Никому не подходит. Романтическая колдунья с сестренкой Маруру. Займись любовью, ограниченное издание 18+. Я тоже иногда так делаю. Засовываю диск в первую попавшуюся коробку. В результате все перемешивается. Что за аморальщина? Любовью? Сестренкой? Сдохните! Какое право они имеют предлагать такое нормальным людям? К тому же с рейтингом 18+. Это ж порнушка, вашу мать! Кёске, неужели грязные журналы, что ты прячешь, тебе необходимы? Немыслимо. Ты просто омерзителен. Умри! Хуже не придумаешь. Не дай бог меня с этим застукают. Кёске, ты занима? Ешься. Я не вовремя. Не обращай внимания, я гортань тренирую. И вообще, стучаться надо, прежде чем войти. Прости. Я во что бы то ни стало найду виновника. Ты чего это? Что? Не лезь не в свое дело. Как скажешь. В настоящий момент преступник скрывается от правосудия. Я собираюсь в магазин сбегать, что-нибудь нужно? Мороженого, пожалуйста. Преступник среди нас. А, кстати, мой один друг конкретно подсел на аниме для девочек. Как же... романтичное кто-то там. Что это ты ни с того ни с сего? Говорят, интересно и все такое. Советовал посмотреть. Наверное, твой друг Атаку. Я видела их по телевизору. Ты не должен брать с них пример. Да, папа? Да. Незачем искать проблемы на свою голову. Ладно. Их реакция говорит о том, что они чисты. Таким образом... Что с тобой, Кирину? Благодарю. Неужели? В общем, пойду пройдусь до магазина. Неужели? Неужели? Эй! Ты что там забыла? Не твое дело. Именно что мое! Это моя комната! Отойди. Сначала ответь на вопрос. Отойди. А ты, случайно, не это искала? Так и знал, что твое. Не понимаю, о чем ты. Я бы никогда не стала смотреть подобное. Что-то не очень-то верится. Если ты искала не это, то что в таком случае? Я... Держи, возвращаю. Говорю же, не мое. Тогда просто возьми себе. Ты уж извини, наверное, я неправильно понял. Эта вещь не твоя. Но и мне она ни к чему. Поэтому можешь забрать себе. Лады? Ну, если ты так говоришь. Странно, да? Что? Говорю же. Ну, скажем, если бы эта вещь была моей, тебе ничего не показалось странным? Вовсе нет. Ничего необычного. Не врешь? Не вру. Я не стану тебя осуждать, чем бы ты ни увлекалась. Вот как. Да что это с ней? Черт, забыл про мороженое. Чего? Ты что делаешь? Не шуми. Проект Анидап. Пошлые сестрички. Что ты тут забыла? У меня к тебе разговор. Идем ко мне в комнату. А до завтра подождать не может? Не может. Прекращай уже пялиться. Да не смотрел я! Так, в чем дело-то? Давай побыстрее, или я ухожу. Помнишь, ты говорил, что не будешь меня осуждать за всякое такое? Ну да. На самом деле? Никогда? Да сказал же, что не буду. Убью, если врешь. Угроза смерти? Слово. Совет. Что? Не расслышал. Мне нужен совет. Нужен совет? Тебе? От меня? Японский шкаф? Изначально комната была в японском стиле. Шкаф остался после ремонта. Так что... Я приспособила это под него. Да-да-да, это же ты! Что это такое? А, это ПК-версия. Изначально она вышла на вторую плойку. Но после порта стала абсолютно новой игрой. Она, конечно, классическая, но немного сложная. Я бы не рекомендовала ее новичкам. Я тебя не об этом спрашивал. И что значит новичкам? Ты что, уже профессионалом успела стать? А здесь у меня... Суперсестренка, часть третья. Сестренка 2, поиграй с сестренкой. Сестренка 9, прорывающая небеса. Совершенное оружие. Вся эта стопка — компьютерные игры? Ага. А почему они все в больших коробках? Потому что обычные версии тут. Жениться на сестренке. Добро пожаловать, сестренка Зимья, коллекционер сестер, король сестренок, извините за беспокойство. Но я перечислила только самые попсовые. Мимо полки с которыми невозможно пройти в магазине. Даже учитывая, что многие сейчас заказывают диски по интернету. Эротические игры. Извини, но я вообще не в теме. А это что? Аниме на DVD — специальное издание. Специальное издание? Полная версия, включающая все вырезанные сцены. А также бонус-диски с дополнительными сериями. А еще в набор входят буклет, мини-драмы и эксклюзивные фигурки. Ништяк, да? Ну а романтичная Меруру? Романтичная колдунья Меруру. Запомни хорошенько, чтобы не позориться. Перед кем? Это обычная версия. Это бюджетная версия, американская, американская бюджетная и Blu-ray. В чем смысл покупать одно и то же столько раз? Поддержка производителя. Совсем ничего не понимаю. Нужно успокоиться, попытаться вникнуть в ситуацию. Я в комнате сестры. Сама она прямо передо мной. Среди коробок с порноиграми и аниме. А разве они недорогие? Есть немного. Эти стоили 41 970 йен, а эти 55 тысяч. Настолько дорогие? Ты еще школьница! Откуда у тебя такие деньги? Из гонорара, разумеется. Из чего? Так ты модель, оказывается? Вроде того. А я и не знал. В таком известном журнале? Ты вроде звезда, так? Ничего особенного, на самом деле. Ну и? Да. В смысле? Твое мнение. Когда ты увидел мое хобби? Я удивлен. Что еще? Что тут еще скажешь? Так и знала. Ты все же считаешь это странным? Да? Вовсе нет. Я, конечно, не ожидал такого. Но ты ведь покупаешь их на свои деньги. Так что у тебя есть полное право. Ты правда так думаешь? Да. Какая разница, что скажут другие? Я удивился и только. У каждого свои увлечения. Вот как. Ты прав. Хоть раз сказал умную вещь. Кстати, почему все твои порноигры про младших сестер? А ты подумал, почему? Ну, мало ли. Почему ты пятишься? Ну, потому что ты... Только взгляни на оформление. Разве не красивенько? О чем вообще речь? О том, что... Ну... Очень миленько же! Иными словами, ты собираешь эти игры, потому что тебе... нравятся маленькие сестренки? Верно! Маленькие сестры такие миленькие. К примеру, в симуляторах свиданий, в зависимости от типа героини, она может называть тебя братом, братиком, братишкой, либо еще другими замечательными именами. Меня это так заводит. Понятно. Рад за тебя. Правда, меня она так никогда не называла. Какой там заводит? Сплошная ненависть. Вот это моя любимая. У сестренки должны быть черные волосы и два хвостика. А у самой русые волосы. И ты хочешь ее защитить. Она такая прелестная. Разве ты сейчас не отвергаешь себя? Здорово. Она безнадежна. Но все же, почему? А? Разве такие игры обычно не парни покупают? Почему они тебе так нравятся? Не знаю. Ты не знаешь? Я в самом деле не знаю, почему. Ничего не могу поделать. Люблю их без особой причины. Я прекрасно знаю, что нормальные девушки подобным не увлекаются. Поэтому приходится держать все в тайне. Но не могу я их разлюбить. Ищу в инете. Закачиваю и прохожу демоверсии. И с нетерпением жду их появления в магазинах. Я не раз пыталась бросить, но маленькие сестренки такие миленькие. Сайты с новостями каждый день искушают меня, предлагая купить все новые и новые игры. Это Карз СП и Акебаблок виноваты. Может, я чего-то не понимаю, но в чем проблема, собственно? Если бы я могла бросить, то никаких проблем. Скажи, что мне делать? Что тебе делать? Наверное, мне следует рассказать маме с папой. Даже не думай! В том-то и дело, что ты не можешь им рассказать. Даже не представляю, что будет, если папа узнает. Уверен, ничего хорошего. Ясно. Ладненько. Я постараюсь сделать так, чтобы никто не узнал о твоем хобби. Я обязательно что-нибудь придумаю. Правда? Конечно. Понадобится помощь, говори. Сделаю все, что в моих силах. Да. Так и сделаю. Если твоя помощь мне понадобится. Можно уточнить один момент? Ты любишь маленьких сестер и поэтому покупаешь игры про них? А, я вроде говорила. Скрытой причины нет? Отвратительно! Разумеется, нет! Мерзость-то какая! Ничего хуже не слышала! В таких играх сестренки обычно любят своих братиков, знаешь ли. Дурак, что ли? Ты 2D с 3D-то не путай! В реальной жизни этого просто не может быть! Вот такой она и должна быть. Короче, закончили. Выметайся. Уже ухожу. Спать. Совсем не милая. Что? Опять? Хочу еще один совет. Черта ты делаешь? Какого черта ты заставляешь меня делать? Глазам не верю. Сбросить на пол свою спящую, как ангел, сестренку? И это говорит человек, который будет своего брата ударом по лицу. Бесит. Почему всегда я во всем виноват? Черт же, кто, интересно, станет играть в порноигры про младшую сестру, когда настоящая стоит прямо за спиной? Папа, прости меня, братишка. Смотри, тебе совсем не жалко Сиори? Скажи уже что-нибудь. Поскольку она младшая сестра, то должна уважать. Ну, повтори. Ничего. Быстро взял мышь и продолжай. Ну, знаешь, я не подписывался помогать тебе в подобных вещах. А чьи слова понадобится помощь, говори. Я буду выгораживать тебя перед родителями. Когда это я обещал играть с тобой в порноигры? Ты должен сыграть. Мне нужна объективная оценка этих игр. Хочу услышать твое мнение. О какой объективности тут может идти речь? Пойми же ты, еще полдня назад я знать не знал о таких играх. Тебе не кажется, что для меня это слишком? Как я и думала. Тогда ты говорил неправду. На самом деле, ты считаешь меня извращенкой. Да нет же! Просто мне неловко. Так же, как если бы мы сидели в гостиной, смотрели дораму, и внезапно началась бы сцена с поцелуем. Ты хоть сам понял, что сморозил? Ну, игры-то 18+, верно? В них постоянно встречаются всякие там сцены. И ты бы спокойно смотрела, как брат с сестрой занимаются этим, сидя рядом со мной? Мерзость! Дегенерат! Извращенец! И как тебе такое в голову-то пришло? Было бы удивительно, если б не пришло. Ладно. Выбора нет. Я дам тебе версию 0+. Неужели до тебя так ничего и не дошло? Думаю, ты сможешь оценить серию, если сыграешь в самую первую игру. Почему бы тебе не поговорить об этом со своими друзьями? Хватит болтать. Держи. Слушай, ты в курсе, который час? Если ты мне одолжишь свой ноутбук, я в свободное время, может, и сыграю версию 18+, раз уж ты так настаиваешь. Ладно, пусть будет по-твоему. Это будет твоей домашкой. Пройти игру надо к концу недели. Да-да. Братишка? поиграем потом еще. Пока-пока. Тайминг Роуди. Роли озвучивали Сергавася, Кет, Вэл, Дримми Слип, Лимонка и Ору. Вот стопудняк Сергавася записал зачитку. Просто вот стопудняк. Вот сука, сука. Но я уже начала, так что ладно. Анимка предназначена для бесплатного домашнего сестра задроченного просмотра, никак не для продажи руки на стол. Проект Анидап, где все мы делаем с душой. В следующий раз. Ну не могу я идти на офлайновую встречу вместе со своей сестрой.